Глава 17. Он зашел в подвал и быстрым шагом направился ко мне. «Я ее обогнал», — сказал Федор. «Минуты через две она будет здесь». «Хорошо, мы подготовим ей достойную встречу». «Быстро вон в тот угол, там совсем темно, она тебя не увидит. Я остаюсь тут». Через пару минут в подвал действительно зашла Маргарита и заковыляла ко мне. «Стелла, ты не представляешь!» – начала она. «Как это ужасно, когда тебя шантажируют!» «Меня?» – удивилась я. «Да нет, понятно, что меня. Что там с братом, я тоже не знаю, жив ли, умер ли. Я так переживаю. Ты поверишь, я всю ночь глаз не сомкнула. Я...» Маргарита вдруг замолчала на полуслове и вытаращила глаза. За ее спиной я увидела Федора и тоже вытаращила глаза как можно больше. «Тише, девушки, не двигайтесь!» – хриплым измененным голосом сказал Федор. «Одно движение, я стреляю!» «Мы не двигаемся!» – дрожащим голосом заверила его я. Маргарита при этом зачем-то подняла руки вверх, как будто сдавалась. «Вот и хорошо! Давайте-ка, девушка, вашу сумочку!» Я увидела, как Федор потянул сумку из рук Маргариты. Она покорно разжала пальцы, он забрал сумку, вынул из нее пакет, а сумку бросил на землю. «Ну вот и все, девочки! Постойте спокойно еще пару минут, и все будет в порядке!» Федор медленно попятился к выходу. Когда до двери ему оставалось пару метров, он повернулся и с быстротой молнии выскочил наружу. «Может, догнать его?» – неуверенно спросила Маргарита. «У него пистолет», – напомнила я. «Ты видела? Да? Это точно?» «Точнее не бывает. Черное такое страшное дуло. Оно упиралось прямо в твой затылок». «Ах, ой, мамочки! И лицо его ты тоже видела?» «Нет», – покачала я головой. «У него на голове был черный чулок». «Вот черт!» – выругалась в сердцах Маргарита и даже топнула ногой. «Что же делать? Стелла, он же забрал деньги, а мне даже кассету не отдал! Черт, черт!» «Скажи спасибо, что хоть оставил тебя в живых», – огрызнулась я. «Еще и меня подвергли такой опасности. Ты-то ладно, ты за дело, а я за что могла пострадать?» Маргарита села на ящик и разрыдалась. «Что мне делать? Что делать?» – то и дело повторяла она. «Меня опять будут шантажировать, а у меня кроме салона ничего не осталось. Может, меня захотят убить? Стелла, я боюсь!» «Может, в полицию пойдешь?» – спросила я. Это был тактический ход. Я хотела знать, на что решится Маргарита в такой ситуации. «Я? В полицию?» – возмутилась она. «Ни за что!» «Слушай, а я знаю, что тебе делать!» – обрадованно воскликнула я. «У меня есть знакомые. Просто классные ребята. Они тебя так спрячут. Временно, конечно. Но у них тебя точно никто искать не будет». «Да?» Девушка недоверчиво посмотрела на меня и вытерла слезы. «А кто они? Что за люди?» «Сейчас, минутку». Я достала мобильник и включила номер Федора. «Скажите, а не Анила Леопольдовна и Викентий Сигизмундович сегодня работают? Тогда пришлите их по следующему адресу». Это был условный сигнал. Через 5 минут Федор должен был махнуть рукой, разрешая Люсе и Васе, ожидавшим в укромном месте, зайти к нам. Они ввалились с мороза вместе с клубами пара, толкаясь и сморкаясь в наш теплый подвал. И Маргарита, увидев их, просто потеряла дар речи. «Кто это?» – тихо спросила она меня, брезгливо сморщив нос. «Это агенты под прикрытием. Они доставят тебя в самое безопасное место. Пока ты с ними, тебе ничто не угрожает». «Ты уверена?» – с сомнением спросила Маргарита, аккуратно отстраняясь от бомжей. «Я уверена на все 100. Иди с ними, ничего не бойся. Не Анила Леопольдовна, Викентий Сигизмундович, теперь это ваша подопечная. Берегите ее, как зеницу ока». «Знамо дело», – кивнул Вася, – «не впервой». «Вы, барышни того, шмыгайте до выхода». «Что?» – снова брезгливо сморщила нос Маргарита. «Но сначала наденьте вот это для конспирации». Люся подмигнула девушке тем глазом, под которым у нее красовался фингал, и протянула сверток. Маргарита взяла его двумя пальчиками, развернула и ахнула. Это была старая, траченная молью шуба, подобранная на какой-то помойке. Она была к тому же довольно грязной. В двух местах оторванный мех просто свисал до пола. Было такое ощущение, что эту шубу долго драли собаки. «Я? Это?» Возмущению мадемуазель Марго не было предела. Она смотрела на меня, как на идиотку. «Надевай!» Тихо, сознанием дела, сказала я. «У тебя не то положение, чтобы торговаться или спорить. Если, конечно, хочешь остаться в живых. В таком прикиде тебя никто не узнает, даже вымогатели». Позже Фёдор рассказывал мне, что когда эта троица вышла из подвала на белый свет, он, наблюдавший за ней из своей машины, стоящей недалеко, просто покатился со смеху. Люся с Васей еще ничего, они-то привыкли ходить по городу в таком одеянии, а вот Маргарита, похоже, готова была провалиться сквозь землю. Она пригибалась к земле, пряталась за идущего впереди Васю, закрывала лицо воротником грязной драной шубки. Забегая вперед, скажу, что бомжи продержали девушку на свалке больше 2 месяцев. Они отпустили ее только в конце зимы. Таким образом, Маргарите пришлось на своей шкуре испытать, что такое нищета, бомжовое общество, объедки из мусорных баков, презрение более успешных сограждан и все остальные прелести вольной жизни. Мы с Фёдором сидели в уютной кафешке, пили капучино с пирожными и обсуждали наши дела. «Итак, поздравим друг друга», – торжественно сказала я. «Еще один фигурант в нашем деле получил по заслугам и отправился в места не столь отдаленные, на временное поселение». «Сколько твои ребята продержат Маргариту на свалке?» – спросил Фёдор. «Не знаю. Должно быть 2 месяца. Кстати, ты не забыл заплатить им? Мне бы не хотелось прослыть человеком, не держащим слова». «Ты так дорожишь своим авторитетом среди...» «Да, дорожу. Эти ребята не раз выручали меня и добывали сведения там, куда я не могла бы сунуть нос». «Тогда не переживай. Я дал им обоим по штуке». Фёдор улыбнулся. «Хорошо, это поможет им продержаться какое-то время. К тому же уже декабрь, скоро Новый год, и мне хотелось бы, чтобы они тоже купили себе хоть какие-нибудь подарки к празднику». «Полина, ты так заботишься о таких людях!» «А тебе это кажется странным? Но ведь они не всегда были такими. Когда-то они тоже имели свой дом, и работу, и друзей. А потом все это потеряли. По собственной глупости, разумеется. Впрочем, Фёдор, хватит о них. У нас есть тема посерьезнее. Маргарита? Но вопрос о ней, по-моему, закрыт. И заметь, мы с тобой только чуть-чуть помогли. Провидение само распорядилось так, что и брат, и сестра оказались в полной... В общем, понятно где. Да, если бы они сдерживали свои эмоции, то один сейчас не лежал бы на больничной койке с порезанной грудью, а другая не таскалась бы по помойкам с бомжами. Вот правильно говорят, кто не властвует собой, тем властвуют другие. Кстати, мой дедушка звонил своему знакомому врачу в больницу, узнавал, как там наш умный детина себя чувствует. «Да, и как же?» – заинтересовался Фёдор. «Сестра довольно серьезно порезала ему желудок. Врачи сделали операцию, сказали, жить будет. На вопрос, кто его так, Артём ответил, что сам упал с ножницами в руках. Она ударила его один раз. Если бы у него было несколько порезов, Артём рассказал бы врачам примерно такую историю. Я шел по квартире с ножницами, споткнулся, упал на них, встал, опять споткнулся. И так 8 раз. Да, обвинять сестру он не будет. Он же не дурак. Тогда бы ему пришлось рассказывать всю историю с самого начала. Как он отобрал у нее деньги, а потом пришел во второй раз, чтобы снова ограбить. Согласись. Его бы тогда тоже взяли за жабры. Итак, Фёдор, про старших Поляновых можно забыть и заняться, наконец-то, младшим игроком и мотом, и последним фигурантом в нашем деле. Полина, ты забыла об одном важном вопросе. Деньги. В пакете Маргариты, который я отобрал у нее в подвале, лежит 2 лимона. Я пересчитал. Я подозвала официантку и заказала еще чашку кофе и пирожное. «Не забыла. Пусть пока они будут у тебя. Тебе предстоит играть, и притом много. Мало ли, как там сложится. Ты же не всегда будешь выигрывать. Тебе сейчас надо, не теряя времени, познакомиться с Артурчиком. Кстати, где он будет тусоваться сегодня, не знаешь?» «Понятия не имею. Но из дома он выходит обычно 8 часов и идет с друзьями в какой-нибудь бар или подпольное казино». «И друзья с ним? А как же? Они таскаются за ним, как свита за королем». «Еще бы! Их друг такой щедрый, и много у него людей в свите». «Всегда по-разному. Иногда 2-3, иногда 7 человек. И всех он угощает». «Идиот! Так проматывать дедушкины деньги!» «Ладно, Фёдор, ты следил за ним и знаешь, где он бывает. Давай, не теряя времени, прямо сегодня же отправимся в то место, где будет тусоваться Артурчик. Ты познакомишься с ним и пригласишь в подпольное казино Ромы Ковалевского». «А ты?» «Я тоже приду туда. Играть, разумеется, не буду». Но мне надо увидеть этого недоумка, понаблюдать за ним. Я должна знать, что он собой представляет. Хорошо, я позвоню тебе вечером и сообщу, куда направился Артур. Мы допили кофе и вышли на улицу, на заснеженное крыльцо. «Ты сейчас куда?» – спросил Фёдор. «К себе. Мне надо отоспаться, чтобы вечером быть в форме. Бессонные ночи не очень хорошо действуют на меня». Я приехала домой, поднялась в свою комнату и сразу завалилась спать. Правда, Ариша пытался приставать ко мне с расспросами, где я была ночью и почему не ночевала дома. Но я только ответила: «Не дождешься!» И провалилась в глубокий сон. Около 8 меня разбудил телефонный звонок. Я проснулась, первым делом посмотрела на часы и только потом потянулась к мобильнику. И какого черта людям не спится в такую рань? подумала я, включая телефон. Алло! Я почувствовала, что еле ворочаю языком. В ответ я услышала бодрый голос Фёдора. Полина, он едет в бар «Мадлен». Кто? Не поняла я. Артур! Артур едет в бар «Мадлен». Ну и пускай себе едет, я-то тут при чем? Ты что, еще не проснулась? А зачем ты звонишь так рано? В 8 утра я обычно сплю. Вообще-то сейчас не утро, а вечер. И Артур Полянов едет с друзьями в бар «Мадлен», потому что, насколько я знаю, там есть подпольное казино. Ты же хотела посмотреть на этого недоумка собственными глазами. Или мне одному ехать туда и знакомиться с ним? И тут я вспомнила все. Черт! Я же собиралась понаблюдать за Артурчиком собственными глазами. Как я могла забыть? «Еду!» – крикнула я Федору в трубку. «Уже еду в бар «Мадлен»!» Я быстро приняла душ, чтобы прийти в себя, выпила чашку кофе и села к зеркалу гримироваться. Сейчас мы припарадимся и явимся в бар эдакой дамочкой, которых в барах пруд-пруди и на которых завсегдатаи не обращают особого внимания. Моя задача – сидеть в сторонке, потягивать коктейль и наблюдать за Артурчиком. Для этого надену, пожалуй, платье с декольте, светлый парик и сделаю макияж поярче. Не прошло и часа, как я уже сидела в баре «Мадлен», пользующемся в нашем городе не слишком-то доброй славой. Я заказала алкогольный коктейль и гранатовый сок. Ни то, ни другое я не пила. Точнее, я сразу выпила половину сока и теперь набирала в рот коктейль, потом, делая вид, что запиваю его соком, выпускала спиртное изо рта в стакан. Не хватало мне еще сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Да и для наблюдения за Артурчиком нужна была свежая голова. Фёдор появился вскоре после моего прихода. Он выглядел, как тогда, в доме Ромы Ковалевского. Безупречный костюм бизнесмена с белоснежной рубашкой и галстуком, безукоризненная прическа и запах дорогого парфюма. Я видела, что девушки обратили на него внимание. Фёдор прошел мимо меня, не удостоив взглядом. Выпил коньяка у барной стойки и затем проследовал в боковую дверь, которая, как я догадалась, вела как раз в подпольное казино. Я туда особо не торопилась. Фёдор должен был дать мне знак, когда можно заходить в ту дверь. Всех подряд туда не пускали, только своих, тех, кто пришел именно для игры. Я упорно продолжала делать вид, что наслаждаюсь коктейлем и слушаю музыку. Публика в баре была веселая, человек 15 сидели за столиками, пили, ели, кто-то даже пел песни. Да, это просто праздник какой-то. Через некоторое время Фёдор вышел из боковой двери, подошел к барной стойке, выпил снова коньяка, после чего подсел ко мне. «Девушка, а вы не хотите скрасить вечер одинокого мужчины?» «Не знаю, может, и хочу». Мы разыграли сцену знакомства и через четверть часа уже входили вместе в ту заветную боковую дверь. Там был игральный зал. Посредине стоял стол с рулеткой, чуть дальше в углу играли в покер. Еще за одним карточным столом тоже во что-то играли, только я не видела, во что именно. Фёдор показал глазами на молодого паренька, который сидел за рулеточным столом. Черные брюки и малиновый пиджак, розовая рубашка с переливающимися всеми цветами радуги галстуком. Таков был пижонский прикид нашего мота. Сзади него стояли два молодых человека и две девушки. Я поняла, что это и есть король Артур и его свита. Перед игроком возвышались столбиками белые и красные фишки. Прежде чем начать игру, Артурчик перекинулся несколькими словами с крупье, потом посовещался с одним из молодых людей за своей спиной, затем сделал ставки. Я следила за выражением его лица. Не глотнул ли он чего перед игрой для храбрости? Но нет. Артурчик, по-моему, был трезв. Во всяком случае, выглядел таким. Крупье привычным движением запустил рулетку. Все, кто был за столом и около него, мгновенно замолчали. Я видела, как наш подопечный напрягся и немного подался вперед. Мне казалось, что он даже побледнел. Один из друзей за его спиной сжал рукой его плечо, но Артур сбросил ее нервным движением. Шарик, окончив свой бег, покорно застыл в одной из ячеек. 32, черная, совершенно без эмоций объявил крупье. Артур с досадой махнул рукой. Публика вновь загалдела, кто-то радовался, но большинство готовили новые фишки. Я внимательно осмотрела этих людей, собравшихся возле стола. В основном все они были более или менее солидные. «Ты будешь играть?» – спросила я Федора. Он неопределенно пожал плечами, обнял меня за талию и осторожно притянул к себе. «Возможно», – шепнул он. «Мне бы рядом с нашим другом поиграть, чтобы он меня заметил». Вскоре такая возможность Федору представилась. Освободилось одно место, и он сел за стол напротив Артура. Снова шарик бегал по кругу, и снова кто-то радовался объявленной крупье цифре, а кто-то стонал и стучал кулаком по столу. Я продолжала наблюдать за Артурчиком. Он все еще проигрывал, но, кажется, не терял надежды. Его друзья поддерживали его. Морально, разумеется. А он делал какие-то записи в маленький блокнот, опять делал ставки и опять проигрывал. Так продолжалось довольно долго. Вот Федор поставил на первую и вторую дюжины. А Артурчик на 4 номера из второй дюжины. 7, красная, снова бесстрастно объявил крупье, следя за колесом. Федор выиграл! Я захлопала в ладоши, покосившись при этом на Артурчика. Тот становился злым. Лицо его исказилось, глаза сузились. Я осторожно тронула Федора за плечо. Он тоже стрельнул краем глаза в Артурчика. В это время тот поднялся и направился к выходу. Его свита последовала за ним. Федор остался играть, а я, как бы желая выпить, последовала за молодыми людьми. У барной стойки я заказала коктейль и теперь делала вид, что смакую его. На самом же деле я не упускала из виду ребят. Они сели за отдаленный только что освободившийся столик и принялись что-то бурно обсуждать. Официантка принесла им спиртное и кое-что из закуски. Вскоре Федор тоже вышел из игорного зала и присоединился ко мне. Мы изображали влюбленную пару. Он обнимал меня за талию, целовал висок, шепча при этом всякую дребедень. А когда освободился столик рядом с тем, за которым сидела компания Артурчика, мы тут же заняли его. Отсюда было хорошо слышно, о чем говорила молодежь. «Да ладно тебе! В следующий раз выиграешь!» говорила одна девица, так и льнувшая к молодому человеку. «Закажи лучше еще выпить!» Артур подозвал официантку. «Всем абсента и креветок в коньячном соусе!» с широтой загулявшего купца сказал он. «О, вот это правильно! И нечего грустить! Давайте выпьем! Артур, ты настоящий друг! Артур у нас такой щедрый, так заботится о друзьях. Молодежь пила и куражилась, а мы с Федором выбрали момент, когда две пары пошли танцевать, а Артур остался за столом один. Федор тут же сказал мне довольно громко: «Нет, надо ехать к Роме. Вот там играют, так играют. Сказка, загляденье. А здесь? Нет, мне здесь не нравится. Здесь все фуфло. Поехали в следующий раз к Роме. Я хочу, наконец, сыграть по-настоящему. И потом покер. Это покер. Это игра благородных, интеллигентных людей. Там серьезные ставки. За один вечер можно стать миллиардером. А этот шарик, чертов, тьфу, разводилово. Нет, я больше сюда не ногой». Я видела, как Артурчик мгновенно навострил ушки. И как только Федор в скором времени вышел в туалет, он устремился следом за ним. Из туалета они вернулись уже вдвоем, оживленно о чем-то болтая. «Нет, я правду говорю, там такое интеллигентное общество». «Да я вам верю, Эдуард». «Конечно, можно бы съездить и сегодня, но...» «Что?» – встревожился Артур. «Я, кажется, немного перебрал. Голова что-то болит». Федор потрогал свой лоб. «Или нет, это после вчерашнего. Я вчера перебрал на радостях. Как-никак, два лимона отхватил». Я видела, как изменилось выражение лица Артурчика. Оно стало таким, словно мимо него пронесли лакомое блюдо, а он до того не ел целую неделю. «Два лимона?» – тихо переспросил он. «Эдуард, вы не шутите?» «Я? Сударь, да за кого вы меня принимаете? Да если хотите знать, один мой приятель выиграл на днях там же 3 лимона». В это время они наконец-то сели за наш столик. «Кстати, Артур, познакомьтесь, Анжелика». Федор театральным жестом указал на меня. «Очень приятно, Артур». Мой новый знакомый пожал мою протянутую руку. «Вы тоже играете в покер?» Эдуард сказал мне. «Нет, моя задача – скрашивать мужское общество», – таинственным тоном сказала я, кокетливо стрельнув в Артурчика глазками. «О!» – восторженно воскликнул тот. «Она играет в карты, но исключительно в дурака», – улыбнулся Эдуард. «Зато всегда выигрывает, оставляя в дураках всех». Артур засмеялся. «Так что предлагаю этот вечер провести здесь. Все равно время позднее, а завтра...» Федор таинственно посмотрел на меня, потом на нашего нового знакомого. «Завтра мы поедем к Роме и будем там выигрывать лимоны и апельсины. Да, милая?» «Да, милый», – с готовностью кивнула я. «Тогда я закажу еще коньяка, самого дорогого». Кипятился Федор Эдуард, изображая, что его развезло. «Ты и так уже хорош», – поморщилась я. «Выпил 5 рюмок. Эдуард, прекрати. Как ты поедешь со мной в машине? От тебя такой перегар». «От меня не перегар, легкая амбре. Официант, 3 коньяка и что-нибудь закусить. На ваш вкус!» В это время окончился медленный танец, и друзья Артурчика сели за свой столик. Увидев, что их кошелек на ножках покинул их, они стали его звать назад, за родной столик. «Артур, ты что, нас бросил? Иди к нам! Артур, ну иди же!» «Отстаньте!» Бесцеремонно отмахнулся от друзей наш новый знакомый. «У меня тут деловой разговор. Пейте там, ешьте, Только меня не донимайте, поняли?» «Артурчик, а как же мы без тебя?» Растягивая слова томно, спросила девица, недовольно покосившись на меня. «А так, закажете все, что вам надо. Ешьте, пейте. Только не мешайте, у меня тут серьезный разговор, серьезные люди. Не видите?» Остаток вечера мы провели с нашим новым знакомым. Примерно в час ночи его друзья стали ныть, что время позднее, и им без него скучно. Артур дал им штуку на такси, и они ушли. А мы сидели до трех, пока не закрыли заведение. После этого я отвезла парня домой, а мы с Федором на обратном пути обсуждали психологический портрет Полянова-младшего. Итак, Артур принял нас за серьезных людей. Это очень хорошо. Продолжаем играть эту роль, тем более, что она у нас неплохо получается. Главное, мы дали ему понять, что есть места, где можно выиграть настоящие бабки, а не ту мелочь, на которую он до сих пор клевал. За вечер, проведенный с Артурчиком, я выяснила для себя, что этот человек хоть и недалекий, но довольно упрямый. Он любит лезть, считает себя очень умным. Что ж, мне это только на руку. Значит, он действительно человек недалекий, ибо лишь дурак думает, что он умнее других. Итак, первая часть нашего плана была выполнена. Мы, что называется, свели дружбу с последним фигурантом нашего дела. Остальное было делом техники, как говорил мой друг Антон Ярцев. Оставалось теперь пригласить Артурчика в дом Ромы Ковалевского и начать раскручивать на настоящую игру. Но перед этим мне необходимо было договориться с дедом. Он и его приятели могли обыграть практически кого угодно, потому что это были асы своего дела, и тягаться с ними мог только человек их уровня. Артур к таким не относится, это однозначно. Второй частью нашего плана мы займемся прямо завтра, лишь бы Артурчик не передумал рискнуть серьезными деньгами. Обо всем этом мы поговорили с Федором, а потом я высадила напарника возле дома его тетушки, а сама отправилась к себе в коттеджный поселок. До него оставалось уже рукой подать, буквально 5 минут езды, когда за очередным поворотом меня неожиданно тормознули гаишники. «Черт! Только вас сейчас мне не хватало! 4:00 утра, я просто валюсь с ног!» Я остановила машину, прижавшись к обочине, и потянулась к сумочке, где лежали мои права.